Глава 17. Нина. Я шла по коридорам дворца под руку с герцогом и думала, что делать дальше. По всему выходило, что придется, скорее всего, пуститься в бега, создав себе новую личность. Да, Районар заявил о том, что я ему ничего не должна, и вроде бы это прозвучало искренне. Но проблема пришла, откуда я ее не ждала. Даже если герцог и правда откажется от своих притязаний, меня не оставит в покое принц. И не потому, что он вдруг оказался сражен моей неземной красотой, нет. Нейтер, похоже, и впрямь посчитал меня угрозой королевскому благополучию и не успокоится, пока не убедится, что устранил эту угрозу. Так что выбор у меня прежний и небогатый. Или постель герцога, или замужество с Гораном. В любом случае придется расстаться с магией и стать обычной женщиной. Вот только меня совсем не привлекала такая жизнь в этом мире. «Нелла, я чувствую, как ты волнуешься», — внезапно сказал герцог. «Не нужно. Никто не будет больше пытаться стереть тебе память. Я позабочусь об этом. Позабочусь о тебе». «А что потребуешь взамен?» — тихо спросила я. Герцог распахнул передо мной широкие двустворчатые двери и привел на небольшую террасу, откуда открывался прекрасный вид на ухоженный парк. Повернулся ко мне и, проникновенно глядя в глаза, произнес: «Сколько раз еще мне или королю повторить, что ты свободна? Я понимаю, что наше общение началось не совсем верно и уже извинялся за это, но я хочу завоевать твое доверие». «Где мы находимся?» — спросила я, не зная, что ответить на слова герцога. Конечно же, я ему не верила. Еще вчера кричал, рычал, собирался присвоить и считал часы до того, как уложат меня в постель. А теперь ты свободна. Такой поворот на 180 градусов выглядел по меньшей мере странно. Неужели потому, что король так приказал? Тоже сомнительно. Как мне показалось, герцог относится к нему не как к сюзерену, а как, ну да, просто как к брату. «Мы в моих покоях», — сообщил Районар, подтверждая мои подозрения. Видимо, они отразились у меня на лице, потому что он поспешно заверил: «Не волнуйся. Пока мы шли сюда, я набросил на нас отвод глаз. Поэтому никто не знает, что ты здесь. Твоя репутация не пострадает. Разумеется, я не собираюсь делать ничего неприличного или предосудительного. Сейчас, с твоего позволения, я отлучусь и распоряжусь насчет завтрака или обеда». Герцог бросил взгляд за окно. «Тебе нужно хорошо питаться, чтобы восстановиться, Нини. Скоро вернусь». С этими словами, не дожидаясь ответа, герцог стремительно вышел, а я огляделась. Нашла взглядом большое кресло и буквально рухнула в него. Дело даже не в том, что все время с тех пор, как мы с Гораном вышли из кареты, я провела на ногах. Было ощущение, что все силы из меня выкачали словно насосом. Не было желания даже думать о чем-то. Хотелось просто сидеть и тупо смотреть вниз на парк. Красивый, кстати. С мощеными разноцветной плиткой дорожками, фигурно постриженными кустами и небольшими фонтанами, что расположились в самых неожиданных местах. А еще оказалось, что я вижу сверху королевскую чету, которая неспешным шагом идет ко дворцу. Вот им навстречу вышел Нейтер. Они остановились и начали что-то бурно обсуждать. Даже гадать не нужно о чем, точнее, о ком сейчас идет речь. А вот то, что к ним вдруг присоединился Районар, стало неожиданностью. Похоже, герцога, как и обеда, придется ждать долго. Кстати, ничьих мыслей я больше не слышала. Это что, выходит, Районар заблокировал это мое умение? Ну а что, магия, как он утверждает, его, а значит, он ею наверняка может управлять. Объяснений мне никто так и не дал, хотя обещал. Я вздохнула. И на что надеялась, глупая? Сама, все сама, Нина, так надежнее. «Ниниэлла, ты где? Говорить можешь?» Раздался неожиданно знакомый голос прямо над ухом. Я подпрыгнула от неожиданности и заозиралась, ища источник звука. Голос принадлежал Ване. Вот только ее самой не было видно. «Ты там одна?» — спросила жрица. «Вроде никого вокруг я не чувствую, но уточнить не мешает. Я как, могу появиться?» «Да», — выдавила я, поняв, что все в порядке. «Или не очень?» Ванна возникла передо мной в виде полупрозрачного привидения. Хоть сейчас снимай в фильме ужасов. «Ой, ты такая бледная! Я тебя напугала?» — воскликнула девушка. «Такой способ связи тебе, наверное, непривычен. Тут в этом мире общаются через зеркала, это так неудобно. Я упросила богиню сделать твой артефакт коммуникатором. Ты можешь видеть мою голографическую проекцию. Знаешь, что это такое?» «Знаю», — кивнула я. Ванна присела, и за ее спиной мне стали видны подлокотники полупрозрачного, как она сама, кресла. «Так я тоже могу тебя вызывать?» «Ага, тебе нужно достать твой камень девственности и позвать меня. Мы можем общаться мысленно или вслух, как сейчас. Ну, как все прошло?» «Пообщались с королевой и ее сыном, а потом с королем и герцогом. Король освободил меня, но это лишь формальность. Я не получу свободу, пока не перестану представлять угрозу. То есть пока у меня есть магия. Слишком много знаю теперь». «Хочешь сказать, что Айрат Великий видит угрозу в одной маленькой попаданке?» — изумилась Ванна. «Да у тебя максимум должны были взять клятву о неразглашении королевских секретов, как и у меня. То есть не трепи местным, что ими правят драконы, и... будет тебе счастье». «Постой, так знаешь, а почему не сказала мне?» «Знаю что», — усмехнулась Ванна. «Давай по порядку, Нина. Мне известно, кто такой Айрат и его сыновья. Потому как королева ходит ко мне. Как бы это выразить точнее? Я ее духовная наставница, вот. Не смотри на меня такими обиженными глазами. Не могла я тебе сказать, клятва не позволяла». «То-то ты сейчас кричишь об этом так, что даже в парке должно быть слышно». Я посмотрела вниз, но аллеи уже были пусты. Но Ванна говорила достаточно громко, это нельзя не признать. «Я поставила завесу. Это с тобой теперь можно обсуждать драконов, раз ты и так знаешь о них, а с посторонними нельзя. Меня никто не слышит и не видит, так же, как и тебя сейчас». «А драконы тоже знают, кто ты?» «Нет, конечно. Я же не дура рассказывать о своем единственном козыре», — усмехнулась Ванна. «Пока король считает меня простой девушкой, на которую пал выбор богини, мне ничего не угрожает. Но стоит ему узнать, откуда я родом, боюсь, даже заступничество Арианны не спасет». «И что он сделает?» «О, тут нельзя угадать», — фыркнула Ванна. «Заберет на опыты. Драконы, они жуть какие любознательные, а еще им скучно. У Айрада все есть. Абсолютная власть, магия, богатство, жена, дети. Ничего больше не надо добиваться. А ты представляешь, сколько сведений можно вытрясти даже из обычной девчонки, такой, как мы?» «Я, конечно, не инженер, но немного в технике понимаю. Коммуникатор запросто соберу, если детали подходящие есть». «Так, Ванна, притормози, ладно?» — попросила я, помассировав виски. Начинала болеть голова. «Ты вообще зачем меня вызвала? Скоро должен вернуться герцог, и у нас не так много времени». «Ну, я же к этому и веду. Тебя пригласили на завтрашний бал?» Я кивнула. «Вот и славно. Я знаю, как помочь тебе. Самое главное у нас есть. Слово короля, что ты свободна. Теперь нужна поддержка общества». «Кажется, я догадываюсь, куда ты клонишь, и мой ответ сразу нет». «Почему? Ты ведь уже давала интервью для газеты». «Ты шутишь», — уточнила я, не особо надеясь на отрицательный ответ. «Во-первых, это была не я. А во-вторых, мы только что обсуждали клятву о неразглашении королевских секретов». «Так ты не будешь ничего рассказывать об их сути», — пожала плечами Ванна. «Надо всего лишь поведать миру о том, какой его величество мудрый и справедливый, и что даже герцог не может повлиять на его решение. Пойми, если ты создашь прецедент и станешь первой знаменитой девушкой, которая сохранила магию, многие женщины задумаются». «Задумаются о чем? Что не стоит выходить замуж?» «В том числе. Еще нужно побудить женщин учиться магии. Это станет первым шагом к тому, чтобы выполнить миссию богини». «Богиня могла бы и помочь своим подопечным», — вздохнула я. «Ведь пока магия уходит к мужу, любая женщина, которая хочет семью, спросит себя, а зачем учиться? Ведь я все равно лишусь силы во время брачной ночи». «Ванна, пойми, я не против побороться за права местных женщин, но делать это нужно с умом, а не давая интервью». «Иниэлла, ты где?» На террасу стремительно вошел герцог, не дав мне договорить. Увидев меня, облегченно выдохнул и сообщил. «Почему я перестал тебя чувствовать?» «Понятия не имею», — честно призналась я. «Откуда мне знать, как работает эта самая магия, которая позволяет чувствовать кого-то или нет?» «Это моя завеса так подействовала», — прошелестел голос Ванны над ухом. «Не знала, что ваша с ним связь работает и на расстоянии». «Прости, вопрос был скорее к себе самому», — покаялся герцог. Он огляделся и сощурился. «Ты не проводила каких-то ритуалов?» «Нет, ну хорошо, что ты затронул эту тему». Я заставила себя мило улыбнуться. «Можешь посоветовать кого-то, кто поучит меня обращаться с силой?» «Мне показалось, ты и так умеешь», — сказал герцог, делая несколько пасов кистью с длинными пальцами. «Расскажи, как научилась всему». Повинуясь его жесту, на террасу влетело большое кресло и сервированный к обеду стол. Любопытно, что вся посуда на белой скатерти не шелохнулась. Даже суп на тарелках казался неподвижным. «Я ничего и не умею», — покачала головой, завороженно наблюдая, как предметы мебели мягко опускаются рядом. «Как насчет учителя?» «У тебя сейчас будет много учителей», — сообщил герцог, усаживаясь в кресло. «Королева согласилась принять тебя своей фрейлиной. А еще скажу по секрету, его величество, кажется, собрался даровать тебе титул, но это пока между нами, хорошо, Нини?» И герцог улыбнулся, глядя на меня и предлагая, видимо, разделить радость по поводу королевской милости. «Да уж, вот счастье привалило!»